Ну а потом они взялись за это самое расследование, и тут такая началась канитель. Часы шли за часами, а насчет ужина никто ни слова не говорил, и думать про него забыли. А они все расследовали да расследовали, и вышла в конце концов такая путаница, что хуже быть не может. Они заставили короля рассказать все по-своему, а потом приезжий старичок рассказал все по-своему. И тут уж всякий, кроме разве самого предубежденного болвана, увидел бы, что приезжий старичок говорит правду, а наш врет. А потом они велели мне рассказать, что я знаю. Король со злостью покосился на меня. Я сразу сообразил, чего мне надо держаться. Я начал было рассказывать про Шеффилд и про то, как мы там жили, и про английских Уилксов и так далее. И еще не очень много успел рассказать, как доктор захохотал, а адвокат Леви Белл остановил меня. «Садись, мальчик. На твоем месте я бы не стал так стараться. Ты, должно быть, не привык врать. Что-то у тебя неважно получается. Практики, что ли, не хватает? Уж очень ты нескладно врешь». Такая похвала мне пришлась не по вкусу, но я был рад радеханек, что меня, наконец, оставили в покое. Доктор собрался что-то сказать, повернулся и начал: «Если бы вы, Леви Белл, были в городе с самого начала...» Но тут король прервал его, протянул руку и сказал: «Так это и есть старый друг моего бедного брата, о котором он так часто мне писал». Они с адвокатом пожали друг другу руки, и адвокат улыбнулся, как будто был очень рад. Они поговорили немного, потом отошли в сторону и стали говорить шепотом, а в конце концов адвокат сказал громко: «Так и сделаем. Я возьму ваш чек и пошлю его вместе с чеком вашего брата, и тогда они поймут, что все в порядке». Им принесли бумагу и перо. Король уселся за стол, склонил голову на бок, пожевал губами и нацарапал что-то. Потом перо дали герцогу, и в первый раз за все время он, как видно, растерялся. Но он все-таки взял перо и стал писать. После этого адвокат повернулся к новому старичку и говорит: «Прошу вас и вашего брата написать 1-2 строчки и подписать свою фамилию». Старичок что-то такое написал, только никто не мог разобрать его почерк. Адвокат, видно, очень удивился и говорит: «Ничего не понимаю». Достал из кармана пачку старых писем, разглядывает сначала письма, потом записку этого старичка, а потом опять письма. И говорит: «Вот письма от Гарви Уилкса, а вот обе записки». И сразу видно, что письма написаны другим почерком. Король с герцогом поняли, что адвокат их поддел, и вид у них был растерянный и дурацкий. А вот почерк этого джентльмена, и всякий без труда разберет, что и он тоже не писал этих писем. В сущности, такие каракули даже и почерком назвать нельзя. А вот это письмо от... Тут новый старичок сказал: «Позвольте мне объяснить, пожалуйста. Мой почерк никто не может разобрать, кроме моего брата. И он всегда переписывает мои письма. Вы видели его почерк, а не мой.